Как бы ни вели себя эти разбойники, я невольно восхищалась ими. Да и Жорж, хотя у него есть все причины ненавидеть их, ему однажды здорово досталось от зверя, считал львов самыми умными среди диких животных и уважал их. На четвертую ночь, когда он и Джон решили отоспаться в лагере, львы сожрали приманку. Пришлось добывать новую. Снова охотники дежурили три ночи, а днем тщетно пытались выследить убийц. Уставшие охотники опять пришли на одну ночь в лагерь, и опять львы воспользовались случаем. Еще немного, и мы тоже поверим, что это духи святых, а скорее дьяволов. Мы изменили тактику, сосредоточив на дневной охоте все усилия. Дважды нам удавалось выследить их чаще и подойти совсем близко, и оба раза мы слышали, как они уходят, а взять их на мушку не могли. Тяжко взной согнувшись бродить по туннелям в зарослях, рискуя к тому же столкнуться с носорогом или слоном. Вода в реке заметно прибывала, в горах уже начались дожди. Львы обитали на другом берегу, и надо было поскорее перебираться туда, пока еще позволял брод около Мерти. Рано утром мы свернули лагерь и подъехали к броду. За ночь вода сильно прибыла. Я воткнула в землю палку для замера, ее быстро затопило. Все же мы решили, что на машинах можно переправиться. Джордж отделил прицеп от лендровера и снял ремень вентилятора, чтобы не забрызгать водой свечи. На малой скорости он благополучно перебрался через реку. Теперь была моя очередь. Эльса, как обычно, сидела в кузове. Бурный поток стремительно нес обломки. На полпути мотор закашлялся и заглох. Мы тщетно пытались завести его. Эльцу я выпустил, и она радостно прыгнула в реку и принялась плескаться и ловить плавник. Точно все это было затеяно ей на потеху. Она с наслаждением топила мужчин, которые, разгружая машину, ходили по шее в воде. Пришлось посадить ее на привязь. Мы вынесли вещи на берег и попробовали вытащить грузовик лендровером. Он угрожающе кренился, а цепей, которые у нас были с собой, не хватало. Мы срочно привязали к ним ремни из буйволовой кожи и объединенными усилиями все-таки извлекли грузовик из реки под бурные аплодисменты вездесущих бабуинов. Волей-неволей надо было разбивать лагерь. Целый день мы сушили имущество, боеприпасы, одежда, лекарства, книги, провиант, мотор грузовика, запасные части, постели, палатки. Все отсырело. Эльса никак не могла оторваться от этого натюрморта. Она все ходила, обнюхивала его и недовольно сморщилась, когда ей попался табак. На другой день река вышла из берегов, и мы перенесли лагерь повыше. Всю следующую ночь лил дождь, грозя положить конец нашей охоте. Все-таки мы решили подыскать дерево, на котором можно было бы соорудить махан. Буш на этой стороне был низкорослый, и нам пришлось довольствоваться небольшим деревом мсваки. Его высота только-только позволяла устроиться мне досягаемости голодного льва. Джордж убил зебрю и привязал ее к стволу. Едва стемнело, он вместе с Джоном вскарабкался на платформу. Возможно, львы чувствовали, что наш махан, сколоченный на высоте всего 2,5 метров от земли, не очень-то надежен, так как через часок охотники услышали рычание обоих разбойников. Один подал голос от брода, от которого было с 0,5 километра, второй с другого берега. Первый лев рычал все громче и громче, он явно был в ударе, от его могучего голоса дрожала платформа. Вдруг Джордж уловил характерные звуки. Хищник рвал тушу. Но в кромешной тьме охотники ничего не могли разглядеть. Подождав, пока лев войдет во вкус трапезы, Джон включил фонарик и увидел зверя. Он лежал спиной к охотникам, зарывшись головой в тушу зебры. Неудобная мишень. Но тут лев, потревоженный светом, повернул голову в их сторону. Джордж выстрелил, целясь в шею. Лев рявкнул, подпрыгнул и бросился на утек, издавая горловые звуки. Он был серьезно ранен. Джордж не сомневался, что утром мы найдем в буше мертвого льва. Как только рассвело, из лагеря пришли 2 следопыта, и все вместе двинулись по следу. Пятна крови исчезли в прибрежной чаще. Но если лев еще жив, преследовать его опасно. Охотники шли очень медленно, поминутно останавливаясь и прислушиваясь. Вдруг раздалось рычание, и Джош приметил в зарослях двух львов, которые тотчас обратились в бегство. Похоже, товарищи соединились. Теперь держи ухо востро, ведь подраненный лев не замедлит напасть. Кровавые пятна почти исчезли, а в сумраке Буша трудно было отыскать отпечатки лап. Охотники остановились, разглядывая почву. Вдруг один из следопытов хлопнул Джорджа по плечу и кивнул назад. В 15 метрах от них из-за куста показалась львиная голова. Джордж выстрелил и попал льву в переносицу. Это был крупный самец, 2 м 85 см от носа до кончика хвоста. Судя по всему, тот самый, которого они подранили ночью, так как в затылке у него было 2 пулевых отверстия. Второй лев, видимо, перебрался на другой берег. Джордж услыхал плеск воды сразу после выстрела.